Глава 14. Первая волна была отбита. Над полем боя уже слетались первые стервятники, которым было не суждено приземлиться и начать пиршество. Защитники не собирались просто так оставлять лежать на поле боя осадное орудие, которое притащил с собой нападавший авангард. Их нужно было уничтожить, пока не начался второй этап осады, основной. Пока обычные бойцы занимались уничтожением того, что может в будущем пригодиться противнику, командование, отдав необходимые приказы, ушло на краткое совещание, не уменьшая своего внимания за туманом. Противник мог напасть в любой момент. Мог начать штурм, приступ, налет. Чего угодно можно было ожидать от демонов, и к этому стоило готовиться. В итоге среди сил обороны общие невосполнимые потери оцениваются в 22 боевые единицы. Докладывал Ворот, который быстро собрал сведения у всех, так как был самым быстрым среди защитников. 21 человек не из странников и один странник после смерти не переродились. «Просто странник?» — уточнила Драк, выглядевшая мрачнее обычного. «Или все же претендент?» «Странник», — уверенно ответил бегун. «Я его лично знал. Пекарь. Хороший был мужик. Заряжающим был. Оторвало ему руку и ногу. Осколки прошли через сердце. Фатальное, как я понял, ранение. Но уже ничего не сделаем. Умер. Только похоронить». «Тело в подвал», — тут же отдал приказ Серебряный. «Нечего его оставлять на стене. Увы, будет только мешаться. Замены ему уже нашли?» «Сразу», — кивнул Ворот. «Каждый знает, что нужно делать. Кого заменять в случае преждевременной кончины или перерождения? Механизм отлажен. Вообще за битву у нас около 30 странников и претендентов выбыли, но переродились, кроме одного. Но все равно место перерождения находится под стенами. Так что нужно еще успеть добраться, а это время. Их сразу заменили». «Это хорошо», — улыбнулся комендант крепости. «В любом случае, это было всего 5 с небольшим сотен демонов. Хотя отряд разведки докладывал всего о нескольких отрядах по сотне демонов. Что-то не сходится». «Просто они не всех заметили», — спокойно проговорила Элеонора. «Демоны могут не только по земле ходить, еще под ней и над ней. Так что неудивительно, что разведка не всех заметила. Хорошо, что они смогли вернуться. 2 отряда потеряны. Не переродились. Живы они или угодили в плен, пока непонятно. Нужно быть готовыми к тому, что они окажутся в плену. А там 100% чьи-то близкие. Демоны будут манипулировать ими». «Тут согласен», — кивнул Серебряный воин. «У нас вроде есть списки, кто был в разведчиках. Ворот, найди их близких и переговори с ними. Пускай прибудут ко мне. Хочу лично убедиться в том, что с ними все будет хорошо, если они не позволят демонам собой манипулировать». «Есть!» — кивнул быстрейший защитник, после чего развернулся на пятках и умчался, что было мочи. 5 сотен, — проговорил Андрей. «Если так, то дошло не менее 10 отрядов. Где-то половина у них должна умирать по пути сюда. Разведчик со мной на крыше стоял. Он распознал примерно половину из тех, кого они видели. У каждого отряда характерные отметки были». «Значит, стоит ожидать, что и основная орда будет порезана только наполовину», — раздраженно добавила Драк. «Прорыв первой линии обороны будет гарантировано. Нужно готовить бойцов к сражению внутри крепости. Нужно как можно больше их сдерживать тут. Что там у тени?» Последний вопрос адресовался Суккубе, которая все это время стояла в стороне и смотрела через окно в сторону тумана. Когда она развернулась, в ее глазах были беспокойство и тревога. Но она подняла вверх указательный палец правой руки и на миг прикрыла глаза. Вот только этот миг для всех казался вечностью из-за того, какие эмоции были на лице демоницы. «Наступление пока захлебнулось?» — с тревогой в голосе проговорила она. «Продвижения нет, но силы врага переламываются. Лилит запросила подкрепление у своего отца. Демоны плана ярости активно защищают ее. Тени слиты же удалось захватить омут, и на их стороне демоны, которые перерождаются сразу после смерти. Демоны плана разврата. Но там случилась проблема. Для подкрепления своей власти, точнее, в попытках удержать ее, Лилит ослабила оборону от пустоты. Тень отправился для борьбы с ней, но пока нет никаких известий. От повелительницы лишь знаю, что он добрался до омута и там отправился в какие-то тоннели, которые предварительно завалили. Больше часа его уже никто не видел, но и нападения пустоты прекратились. Либо до сих пор сражается, либо ищет выход. То, что он жив, повелительница Лита чувствует. Иначе бы она тоже перестала существовать из-за их связи». «Хм...» — нахмурилась Драк. «Допустим, у них все пока получается. На самом деле даже хорошо, что часть сил плана ярости на них отвлеклась. У нас будет меньше проблем. Но все равно мы им никак помочь не можем, как и они нам пока. Хотя они нам уже помогают». «Именно», — кивнула Суккуба. «Это немного отсрочит нападение демонов на крепость, но не слишком надолго. Появление авангарда дало это понять. Максимум еще час времени этот факт подарил, но я продолжу следить за происходящим у меня дома». «Ладно, расходимся на отдых. Но продолжаем быть в готовности, не спать, перекусить, поболтать, но быть вблизи своих боевых постов и подразделений», — тут же начал отдавать приказы комендант. «Борис, а ты сдержись. У меня к тебе есть несколько вопросов относительно задумок». «Надеюсь, это что-то стоящее», — буркнул гном себе под нос и тяжело вздохнул, после чего уселся снова на стул, с которого только-только спрыгнул. Элеонора тоже вышла. Ей не было смысла задерживаться в этом помещении. У нее пост находился на крыше крепости, тремя этажами выше, так что она направилась туда. Отдыха ей как такового не требовалось. Она не успела ничего сделать во время прошлой битвы, только наблюдала и была в готовности пустить свою смертоносную магию. Поднявшись наверх, она взглянула в сторону тумана, прищурилась, пытаясь что-то рассмотреть, но все было тщетно. Затем она направила взор на свою перчатку, которая досталась ей после первого совместного похода с тенью, Колей, в болото на юге от города. Она стала ее частью, буквально. С ее помощью она создавала такие невероятные комбинации заклинаний, что было сложно себе вообразить. Но этого не произошло бы, если бы не Николай. Она это понимала и улыбалась. Ведь это был его выбор — отдать ей перчатку. Он тогда решил, что ей она будет полезней. В голове крутились странные мысли — сожаление, страх, грусть. Эти эмоции их сопровождали. Она жалела, что не начала проявлять свои чувства раньше, что не открылась для этого интересного человека. В нем было множество противоречий, в нем было множество странностей, множество изъянов, но он был настоящим, живым, и он стремился стать лучше, сделать мир вокруг себя лучше, как бы его ни не любили, как бы его ни ненавидели, как бы к нему ни относились и что бы он ни показывал. Он трудился, старался, работал, и даже сейчас он один рванул в опаснейшее место для смертного, для странника. Он отправился в преисподнюю, чтобы защитить город, чтобы спасти смертных и весь мир от опасности нашествия демонов. «А почему я должна быть хуже?» — задала сама себе вопрос Фрост, после чего сжала кулак с перчаткой и снова направила взор вдаль. «Я не подведу. Обещаю». Рядом с ней сейчас никого не было. Этого не требовалось в принципе. Все разбежались по своим делам. Кто забирать припасы, которые не успел взять перед первым нападением, кто перекусить в местную столовую, кто просто где-то прилечь и поспать, пока не видят командиры и начальники. Но в любом случае, сейчас на крыше никого не было, все были заняты своими делами. Но по лицам тех, кто был внизу, острое зрение эльфа позволяло их разглядеть, Элеонора видела, что все морально готовы к сражению. Все будут стоять до самого конца. «Открыть ворота!» — внезапно прозвучал приказ коменданта. Элеонора нахмурилась, сразу подошла к краю крыши и взглянула вниз. Ей стало интересно, по какой причине была отдана столь важная команда. И увиденное ее заставило улыбнуться. Три полностью груженные бочками телеги выезжали в сторону пустошей. На бочках первой телеги стояла знакомая рыжая рожа и матом крыла всех, кто мешал с под ногами и колесами. На остальных же бочках сидели другие гномы-работяги. Отдалившись метров на 100, первая телега остановилась, развернулась и поехала в сторону от крепости. Через 100 метров то же самое сделала вторая телега, через 300 метров и третья. Ехали они по дуге, почти вокруг крепости. Если бы не было обрыва, то обогнули бы ее целиком. Но как только они доехали до расщелины, восстановились, развернулись, и гномы начали работать. Стоило первым телегам оказаться на земле, как сразу гномы на них что-то нажали, и они пропали из виду. Послышался довольный мат. Эльфийка лишь помотала головой, лишний раз убеждаясь в том, что все гномы похожи, грубияны и матершинники. Но свое дело они знали, технологию продвигали отлично, чего только стоят пушки и бочки, которые исчезли буквально у них под носом. И так они ехали по кругу, выставляя очередные сюрпризы для демонов. Надолго это не сдержит огромное войско противника, но вот перемолоть большое количество демонов все же сможет. И это было самое главное. Это было больше для психологии, чтобы враг знал, что защитники пойдут на все, что угодно, лишь бы не подпустить врага к крепости. «Скучаешь?» Внезапно появилась рядом с Элеонорой Лиза, которая также облокотилась на ограждение крыши и посмотрела вдаль, после чего уверенно добавила, ответив на свой собственный вопрос. «Наблюдаешь. Что делают?» «Бочки со взрывчаткой, как я поняла, выставляют». Спокойно ответила Элли на вопрос своей подруги, после чего развернулась спиной и присела, опершись спиной об ограждение. «Ничего интересного. Но на эффект с радостью посмотрю. Ландшафтный дизайнер, наверное, из Бориса неплохой выйдет. Но узнаем только после сражения. И все же ты переживаешь». Усмехнулась светловолосая эльфийка, усевшись рядом с подругой. «У тени все получится. Ты же его знаешь. Он и не через такое проходил. Плюс он у тебя упертый, как баран. Даже на краю смерти может найти выход из ситуации». «Я это прекрасно понимаю», — кивнула Элеонора. «Но все равно тревожно. Никогда такого со мной не было, если честно. Никогда ни за кого так не переживала. А за него? Странно это для меня. Словно что-то во мне изменилось после того, как я попала в этот проклятый мир. Такой ли он проклятый?» — усмехнулась Лиза. «Как по мне, он многому позволил произойти. Как минимум ты и Николай встретились. Это уже хорошо. Это уже чудо, как по мне. Что бы было, если бы он сюда не попал? Что было бы с нами? Со всем городом? Он стал важной персоной, а ты его надежной помощницей, как и все мы. Но ты для него на первом месте. Поверь». Элеонора улыбнулась, и ее низ живота тут же заболел. Она машинально положила руку туда и нахмурилась. Раньше такого не было, хотя она стала замечать, что после ритуала с Литой она стала меняться. Пока внешних изменений не было, точнее, заметных, но она ощущала изменения. Кожа стала нежнее, более нежной, чем раньше, копчик слегка удлинился. Если тут есть душа, то она уже изменилась, и тело лишь подстраивалось под то, что кроется внутри. Она встала на этот путь. Лита, ее сестра по душе. Вот только если старшая суккуба, повелительница разврата, то Эля станет в будущем повелительницей соблазна. Вот только когда это станет? Боль ушла, мысли вернулись в норму. Но она поняла, что с этой болью пришли очередные изменения. Не внешние, внутренние. И она не хотела думать о характере этих изменений. Не в ее текущем состоянии, не при текущих обстоятельствах. Лиза тоже не лезла с расспросами. Она и так все знала. С кем-то же нужно было делиться тревогами. Вот она и стала некой отдушиной Эли в этом мире. За исключением тени. Неожиданно прозвучал горн. Эльфийки напряглись. Но это был не сигнал о том, что на крепость напали. Нет, это был звук сигнала внимания. К чему внимание? Девушкам пришлось встать и взглянуть в сторону тумана. И они увидели. Три человека вышли, все в крови. Одного тащили на руках, у него не было левой ноги, но он был еще в сознании. Они спешили. На их лицах были страх, ужас, паника. «Разведчики!» — крикнул какой-то странник со стены. Ворота открывать не потребовалось. Гномы на телегах еще не заехали назад. Они все еще занимались расстановкой бочек. Так что через ворота на большой скорости к бойцам выехала еще одна телега. Прошло не больше минуты, как она оказалась возле раненых людей. Их сразу погрузили, после чего телега двинулась назад. Не говоря ни слова, обе эльфийки развернулись и направились в сторону лестницы вниз. Если это разведчики, то им нужно быть в лазарете. Нужно выслушать доклады наравне со всеми командирами, старшими командирами. От слов этих людей может зависеть множество жизней. Бойцы перед девушками все знали старших в лицо. Слухи о том, что произошло, быстро распространились по крепости. Так что до лазарета с ранеными они успели добраться практически самыми первыми. Только Светлана была быстрее них и уже занималась ранеными бойцами. Прошло несколько минут, прежде чем появились все, кто должен был. Толпы не было, всего пятеро. Но и этого много, из-за чего хранительница с раздражением посматривала на прибывших старших командиров. Но и выгнать она их не могла по одной простой причине. Она понимала важность произнесенных сейчас слов. «Докладывай!» — тут же приказал строго комендант, как только один из них перестал стонать от боли, а его дыхание стало ровным. «Мы встретили группу убийц», — щурясь начал говорить разведчик. «Сложно описать их внешность. Постоянно изменялась. Иллюзии, манипуляции. Но нам удалось прикончить одного из них. Случайно, по большей части. Но из-за этого они отступили. Летающие, либо хорошо прыгающие. Точно не удалось определить. В голове постоянно крутились мысли о том, чтобы мы сдались, пали ниц, молили о пощаде. Но мы не сделали этого. Пятеро погибли, думали, встретим тут. Но они, видимо, не переродились. Плюс двоих у нас забрали. Скорее всего, это и была цель демонов — взять пленных, вытащить из них информацию. «Не видели основное войско?» — тут же уточнила Лиза, слегка наклонившись вперед. «Нет», — мотнул головой разведчик. «Мы видели авангард. Три отряда. Пытались их обойти и прибыть в крепость, доложить, но попали в западню. Не успели. В итоге, как только смогли, так и дошли. Пару раз на демонов нарывались, сражались. Один раз на мага. Райван потерял ногу тогда. Но выжили, дошли». «Так», — нахмурился Серебряный рыцарь. «Вы у нас в северной части. Там тоже три отряда. Значит, сходятся. Авангард разделился на несколько отрядов, чтобы уничтожить возможные наблюдательные посты. А потом еще и группы зачистки следом послали. Вы себя как-то дали обнаружить спешащим вперед демонам, после чего на вас напали и вас убили. Как?» «Не могу знать», — вяло мотнул он головой. «Мы вели наблюдение из скрытой позиции. Возможно, почувствовали каким-то образом магию, которая есть у нас. Не знаю». «Что ты на это скажешь?» Повернулась в сторону суккубы Эля, строго смотря на нее. «Есть такие? Существуют», — кивнула демоница. «Но крайне редкие. Через туман не пройдут, но, видимо, вот для такого их и взяли с собой. Знали, что силы людей могут выставить наблюдение, так как знали о нападении. Чувствую магию, любую. А пустошь? На то она и пустошь. Там даже нет магических ветров. Таким, как я, магию там не восполнить сейчас. В этом ваше преимущество. Но и поэтому разведчиков заметили в укрытии». «Понятно», — кивнул старший. «Значит, за туман никого не пошлешь больше. А я уже приказал трем отрядам готовиться. Придется отменять приказ. В любом случае, отдыхайте и приходите в себя. Света?» «Да», — поднялась на ноги хранительница, оборвав свое лечащее заклинание. «Как только они поправятся, сразу их к старшему. Пускай помогают в обороне. Понятно?» «Поняла», — кивнула она. «Битва будет тяжелой», — более мрачно добавил старший. «Нам потребуется каждый человек.